История каталонских городков. Вы можете найти пару нетуристических ресторанчиков в городке Мальград-де-Мар. Делился все тот же гид Георг, ставший Хорхе, знаток и нежный любитель хорошей каталонской кухни. Но на этом побережье есть лишь одно место, сохранившее свою аутентичность, где вы сможете поесть каталонские блюда, где вас не затопчут сотни других отдыхающих. Это Сан-Поль-де-Мар. Побережье от Барселоны до северной границы с Францией многие туристические агентства и путеводители называют Коста-Браво. На самом деле берег от города Моторо до города Бланис, первого форпоста настоящего побережья Коста-Браво, носит название Коста-дель-Маресме. Пока электричка бежит от Барселоны, на пути встречается множество небольших, утопающих в зелени городков. Канет-де-Мар, Аренес-де-Мар, прочие Демар. И пляжи там есть, и виды замечательные. Вот только отелей нет. Разве что 1-2 пансиона или чисто городских двухзвездочных отеля встретится. Последний такой пункт до заполненных туристами Калелье, Пинеда-де-Мар и Санта-Сусанны – это крохотный каталонский Сан-Поль-де-Мар или Святой Павел на море. Он один из сохранивших свою атмосферу жилых городков, доступен организованным туристам благодаря маленькому и единственному отелю «Гран-Соль». Городок принял первых туристов в конце XIX века. В основном это были художники, добравшиеся и до этого побережья Каталонии. Фотографии городков можно увидеть в приложении. В городке меньше 5000 жителей. Но это не мешает наличию нескольких небольших супермеркада, постоянному овощному рынку, множеству ресторанов. А вот туристических лавочек и магазинчиков, заполонивших прочие прибрежные местечки, нет совсем. По выходным у моря шумно. На узкую полоску пляжа приходят все местные жители. Там на пляже очаровательный темноглазый будущий мачо лет 6 усиленно строит мне глазки. То вдруг случайно тапочку в море уронит, приходится вылавливать, то по соседству песочные замки строит. Подошел, помялся. «Инглеса?» «Англичанка». «Нет, говорю, руса». И тут взгляд малолетнего мачо падает на моего мужа. «Это твое? Мое?» Говорю, давясь смехом. «Эх!» И юный ловелас, тяжело вздохнув, отправился в освояси. «Здравствуйте! Приятного дня! Бон диа!» Говорят на второй день соседи по пляжу. А вечером здороваешься опять, встречаясь на улочках. Все уже между собой знакомы. В Сан-Поле приятные узенькие улицы, дома с мозаиками. Все чистенькое, опрятное. Основная достопримечательность — Белая церковь Сан-Пау, построенная аж в VI веке. На холме над городом еще одна церковь, уже более современная, в готическом стиле, Сан-Жауме. Она видна со всех концов городка. Цветные рыбацкие лодочки лежат тут же на пляже. А сам пляж превращается у холма в узкую полоску, которая тянется до Калелье. Как-то команда района выиграла в футбол. И понеслась по немногочисленным улицам единственная, но очень громкая машина с радостными воплями сидящих в ней болельщиков, сиренами и музыкой. В этот момент сидели мы за вынесенными на улицу столиками, поедая клубнику с шоколадным сиропом. Интересно, что все туристические справочники говорят о необыкновенной клубнике, которой славится Сан-Поль. Но спросите местных жителей — очень удивятся, узнав об этом, и пожмут плечами. Обычная клубника. Из обычного супермаркета. Вдруг открылась дверь дома в нескольких метрах от нас, и на улицу выскочила старушка в бегудях и ночной рубашке. «Что случилось-то? Что за шум?» «Да наши в футбол выиграли», — успокоили старушку. «А-а-а», — сказала она и отправилась спать дальше. И такие сценки в нетуристическом городке на каждом шагу. Отель в Сан-Поле всего один, но тоже необычный. Фасад увит плющом, кувшинки плавают в маленьком прудике. Бассейн окружен деревьями и цветами. И никаких развлекательных программ. Возвращаешься вечером — тишина. Только море шумит, звезды вокруг. Голуби средиземноморские в пиниях ухают. И свечи горят в маленьком окошке древней церкви Сан-Пао. Церковь тут же на холме. Чтобы выйти к морю, надо спуститься с холма по крутой и узкой лестнице, либо по широкой дорожке пройти в городок. 5 минут ходу. Можно пройти поверху, над морем, вдоль беленых старых домиков. Там стоит скамеечка, с которой по вечерам приятно смотреть на панораму городка. Горит свет в распахнутых окнах. И что не дом, то заполненные книжные стеллажи до потолка. Интересные люди живут в Сан-Поле. А через мост над дорогой — другая жизнь. Утопающие в садах виллы. В конце июля в Сан-Поле празднуют День Святого Иакова. Звонят колокола на главной площади, и начинается танцевальный фестиваль с участием гигантских кукол. Здесь танцуют сардану, поют народные песни, а вечером проходит шествие великанов и ярмарка, где продается все самое вкусное. Официальное открытие праздника происходит в 22 часа, когда на центральной площади проходит парад гигантских фигур, орлов, львов. Все это плавно переходит в церемонию под названием «Карифог» или «Танцующий огонь». Люди, одетые демонами, выходят на площадь, держа в руках большие металлические палки, заряженные петардами. Пока не отгорят все снаряды до последнего, продолжается праздник. Ну а дальше еще на полночи фейерверки уже над морем. Не менее красочно и масштабно празднуют и ночь Сан-Жоан 23 июня. Есть здесь блюдо, доставшееся каталонцам со времен Средневековья. Это шпинат по-каталонски. Эспинакс алла каталана. Обжаренный на сковородке средними кусочками, шпинат подается перемешанным с изюмом, кедровыми орешками и мелко порубленным чесноком. Считается, что это очень полезное для здоровья кушанье. Столько витаминов собрано в одном простом блюде. В прибрежных городках подается и шато, салат, названный в честь одноименного каталонского соуса. Соус состоит из миндаля, лесных орехов, оливкового масла, перца ньора, чеснока и хлеба. Таким соусом заправляют салаты, подают его к соленой треске. А в качестве салата шато подаются листья цикория, заправленные этим соусом. Иногда в салат добавляют оливки, анчоусы и консервированного тунца. Каталонская самфаина. Самфаина каталана. Каталонская самфаина – овощное блюдо, напоминающее итальянскую капонату. Рецепт находится в приложении. Граф Бесалу был храбрым воином, который выходил победителем из многих сражений с маврами. Там, где была опасность, появлялся граф со своим войском, и не было у врага ни одного шанса. Как-то раз, когда граф отдыхал в своем замке, прибежал к нему гонец и рассказал, что мавры появились из-за озера Баньолес и стали приближаться к местечку Сан-Пау. Позвал граф своих верных сторонников и напал на мавров со своим войском. Храбро билось войско, но в сражении сломался у графа меч. Он не мог уйти с поля боя, оставив своих солдат, но был теперь безоружным. Вспомнил рыцарь, что неподалеку находится скит святого Мартина. Поскакал он туда, вбежал в скит, упал в ноги святого и умолял его помочь. И тогда снял святой Мартин свой пояс и протянул воину меч. Граф не поверил своим глазам. Он боялся, что ему только привиделось, но протянул руку и ощутил тяжесть меча. С благодарностью к Богу поскакал он обратно в сражение, в котором его войско отступало перед превосходящими силами мавров. Он взмахнул мечом, и воины графа снова бросились в атаку и победили мавров в долине Санта-Фе. После сражения отправилось войско в Бесалу, прославляя своего графа и его небывалую силу. Но нашлись некоторые, кто не поверил в святость меча. И тогда поднял граф меч и ударил по огромному камню, и раскололся камень надвое. Говорят, что камень, расколотый тем самым мечом под названием Педро Тайяда, существует до сих пор. Из подобных камней построены дома в средневековом городке Перо Тайяда, и не случайно так схожи названия. В графский город Бесалу туристов возят на экскурсии. Хорош Бесалу, более чем хорош. Хотя для меня есть две негативных стороны. Летом слишком жарко и слишком много народа. Фото города можно увидеть в приложении. В первый приезд по городку погуляли от души. А вот во второй я доползла до центра, юркнула в кафе, прячась от изнуряющей жары, попросила холодной воды и поняла, что никуда больше отсюда не уйду. Сразу после меня с улицы зашел какой-то дорожный рабочий. Я вздохнуть не могла от зноя, а он после работы на этой невероятной жаре попросил горячий кофе. При подъезде к Бесалу виды просто изумительные. Небольшая речушка Флувия, построенный в 1315 году мост, напоминающий мосты Толедо, да и сам городок, где нет ни одного современного здания, мечта фотографа. Церкви, здание XIV века, сохранившийся древний еврейский квартал с миквой для ритуальных омовений. Каждое здание может рассказать свою историю проживших здесь торговцев, воинов, аристократов. Иногда вывернешь из переулочка, а на соседней стене на высоте метров 3-5 стул прикреплен. Видимо, такое у жителей чувство юмора. Фото этой стены можно посмотреть в приложении. В городке достаточно сувенирных магазинчиков, лавочек со всякими вкусностями, ресторанчиков. В начале сентября на улицы города выходят люди в средневековых костюмах. Проходят рыцарские поединки, появляются шуты, жонглеры. В некоторые таверны пускают только в средневековом наряде. А еще здесь едят рыжики. Рыжики для каталонцев – любимый гриб. Куда там белому? Грибы кладут на сковороду, посыпают солью, петрушкой и мелко порубленным чесноком и жарят. Иногда даже на гриле запекают. Однажды занесло нас в Северную Каталонию, в Пиренеи, куда туристов из России начали возить только спустя пару лет. Похвалюсь, мы были первыми. Во всяком случае, в этом убеждали как местные жители, так и впоследствии каталонские гиды. Рупит остался в памяти как одна из самых красивых горных деревень Испании. По дороге есть место, которое каталонцы называют Эльфар – маяк. На самом деле это маленькая каменная средневековая церковь на краю скалы на высоте 1123 метров над уровнем моря. Церковь открыта для всех, но поблизости никто не живет. Священник приезжает лишь пару раз в неделю по расписанию, которая висит при входе. А название связано с тем, что на верхушке церкви всегда зажигали огонь, который был виден на многие километры вокруг. Ни моря, ни кораблей поблизости нет. Маяк должен был согревать сердца путников в глубине ночных Пиренеев. Сам Рупит – очаровательная крохотная деревня, где над домами пугающе наклоняются скалы. Здесь очень живописно. Красивые виды, старые каменные дома, украшенные цветами, непроходимые леса вокруг. Фото Пиренейской деревни можно посмотреть в приложении. Купили меда в местном, опять же, каменно-средневековом магазинчике, в полутьме которого сразу же жмуришься от яркого света. Поболтали с хозяйкой. И встреченная через час на другом конце деревни женщина заулыбалась и поздоровалась, как будто увидела старых знакомых. В центре деревни группа пожилых местных жителей долго и шумно о чем-то спорила, поглядывая на нас. Потом один из стариков решился, подошел и поинтересовался, откуда мы. Узнав, что из России, радостно сообщил новость своим друзьям, после чего нас окружили и еще раз переспросили, правда ли это. Долго удивлялись, как это здесь оказались русские, и потом махали вслед, желая удачи. А старик, подошедший первым, гордо заявил: «Я же сказал, что не немцы! Лица-то красивые!» Что компания встретила смехом и аплодисментами. В деревенских домах Пиренейской Каталонии и Верхнего Арагона среди лесов и гор живут мартиника. Маленькие горбатые домовые, одетые почему-то в красные монашеские рясы. Они подшучивают над хозяевами, передвигают и прячут различные вещи, шумят по ночам в пустых комнатах, включают свет и зажигают свечи. Иногда эти домовые так привязываются к семье, что при переезде перебираются на новое место вместе со своими хозяевами. Считается, что мартиника отвечают за сны. Поэтому, когда у маленьких детей закрываются глазки и они хотят спать, то говорят: «Мартиника идет». Существует легенда о брате-домовладельце, который так хотел завладеть домом, что решил убить своего брата. Но каждый раз, когда он подкрадывался в темноте или поджидал брата поздним вечером у дома, мартиника поднимал такой шум, что сбегались даже соседи. В конце концов, мужчина признался в дурных намерениях и попросил прощения. В одном городке мартиника охранял ручей, вода из которого использовалась для питья. Он пугал тех, кто хотел бросить мусор, и отгонял от ручья детей. Еще говорят, что этими домовыми становятся дети, которые умирают без крещения. И тогда мартиника устраивает невыносимую жизнь домочадцам. Единственная возможность его утихомирить – заказать мессу в церкви. 23 июня, в праздник Сан-Жоан, самую короткую ночь в году во многих деревнях в Пиренеях устраивают фальяс – праздник огня. На центральной площади устанавливается сосновый ствол со множеством сучков и сухих веток, и зажигается огромный костер. Фальярес, главные действующие лица этого праздника, на своих плечах несут горящие бревна, спускаясь во тьме с горы. Они выстраиваются в цепочку и идут вниз, и со стороны издалека кажется, что с гор течет огненный ручей. Горящие бревна носят и вокруг деревни, изгоняя очищающей силой огня всю нечисть. В Пиренеях готовят арос монтаньес кон сетас, горный рис с грибами. И это совсем не ризотто. Его рецепт вы можете найти в приложении. На пути из Барселоны в Сан-Поль-де-Мар расположился маленький прибрежный городок Кальдес-де-Страк. В центре его хорошо видна старинная башня, которую прозвали «Башней заколдованных» — «La Torre de los Encantados». О башне ходит множество легенд. Вот одна из них. Некая девушка, конечно, красивая, из очень бедной семьи, бесследно исчезла. Несколько дней искали ее, но безуспешно. Прошло время, и как-то утром девушка появилась на пороге своего дома с драгоценностями и золотыми монетами, достаточными, чтобы семья стала жить безбедно. Девушка рассказала, что однажды проходила она мимо башни. И тут на нее набросился огромный орел, схватил и затащил в башню. Там страшная птица заговорила человечьим языком и рассказала историю. Какой-то злой волшебник заколдовал его, молодого юношу, чтобы разлучить с прекрасной девушкой, которую он так любил. Заклятие спадет, если посторонняя девушка согласится добровольно остаться в башне в заточении до тех пор, пока ей в руки не спустится белая голубка. Конечно, наша романтичная красавица согласилась. Терять было нечего. Семья еле-еле с хлеба на воду перебивалась. Могла бы придумать что-нибудь поправдоподобнее. Как она столько золота заработала и чем занималась? Скажем, мы в 21 веке. А в веке 12-м ей, конечно, поверили. В общем, если верить рассказчице, так и сидели они в башне, орел и девица. Долго сидели и досидели. В одно прекрасное утро влетела в башню голубка и опустилась в руки нашей бедняжки. Тут же страшный орел превратился в юного красавца, голубка в девушку с золотыми волосами, а нашей героине досталось от них большое количество денег и драгоценностей за помощь. В общем, Все жили долго и счастливо, и богато. На самом деле, это обычная башня, для защиты от мавров построенная. Но что за старая башня без легенд? Кардона — обычный небольшой каталонский городок к северу от Барселоны в том же направлении, что и монастырь Монсеррат. Это бывшие соляные разработки. И особых достопримечательностей, способных заинтересовать туриста, в городке нет. Но туристы едут. Дело в том, что в Кардоне есть замок, бывшее владение герцогов кардонских, один из самых старых и аутентичных отелей парадоров, да к тому же с собственным привидением. Парадор, существующая только в Испании сеть исторических зданий, бывших замков, монастырей или дворцов, перешедших в собственность государства и переделанных в фешенебельные отели, возвышается над городом на сухом пыльном холме на высоте 154 метра над уровнем моря. Здание было построено в 886 году Гельфредом Волосатым. В 1714 году его стены разрушили войска Филиппа V. Впоследствии замок долго стоял разрушенным, но в прошлом веке его выкупило государство, и в 1976 году открыли отель «Парадор». Тогда-то все и началось. Во время реконструкции рабочие жаловались на странные леденящие душу звуки и дуновения холодного воздуха, как в фильмах ужасов. Очевидцы рассказывали о смехе из пустоты, звуке голосов. И всегда эти звуки шли из номера 712. Несколько раз встречали в коридорах всхлипывающую девушку, одетую в средневековые одежды. Иногда ее сопровождал рыцарь. Говорят, в истории замка случалось немало убийств и пыток пленников. Кто знает, что за духи до сих пор его населяют. На всякий случай номер 712 никогда не сдается постояльцам, хотя порой его заказывают специально. История умалчивает, выходят ли утром постояльцы к завтраку. Фотография замка есть в приложении. Одно из блюд в этом районе Каталонии. Фрикандо из свиной вырезки. Фрикандо де Серда. Это традиционное рождественское блюдо, которое готовят и для прочих праздников в холодное время года. Посмотреть рецепт можете в приложении. Недалеко от Барселоны находится одно из самых магических и загадочных мест Иберийского полуострова. Это лес Ориус, заколдованный лес. Кто входит в этот лес, входит в загадочный мир легенд, странных фигур, вырезанных в камне, леших, шабашей ведьм. Каменные скульптуры напоминают слонов, древние фигуры майя и даже идолов острова Пасхи. Чем дальше мы углубляемся в лес, тем интереснее становятся места вокруг. То скала крестов, то места, где грабил проезжающих знаменитый каталонский разбойник Рока Генарда, появившийся у Сервантеса под именем Рока Генард. Говорят, что вырезанные на скале кресты означают число жертв разбойника. Симметричные кострища выкладывались в пещерах. По легенде, использовались они для магических ритуалов. Кто-то связывает появление фигур с древностью. Кто-то говорит о группе скульпторов 60-х годов, которые тренировались на каменных глыбах. В любом случае, это место с особой энергетикой, уносящей все тревоги и беспокойства. Может, все дело в лесной тишине, далеких лучах солнца, которые искрятся, пробиваясь через кроны раскидистых старых деревьев. И все же все отмечают аспектом Махико, волшебный дух. Все статьи об этом месте начинаются словами Боски Мистериоса «Таинственный лес». Каталонские блогеры рассказывают о зачарованном лесе, а ассоциации парапсихологов периодически высаживаются десантами. Не рассказывают такого о других каталонских лесах. Погуляем при случае. А теперь мы вспомним о пасте. Фидеус, мелкую вермишель, добавляют во многие испанские супы. А в Каталонии это название блюда, в котором рис главный ингредиент паэльи, заменяется вермишелью, но не короткой, а напоминающей итальянские спагетти. Фидеус готовят во множестве вариантов. В Барселоне и Жероне это блюдо может различаться. Вместо креветок там могут оказаться и домашние колбаски, и кровяная колбаса бутифара, и даже просто овощи. В отличие от итальянской кухни, здесь главное не соус, а бульон, в котором варится паста. В воду, кроме морской соли, добавляют мелкие овощи, травы, чеснок, немного лимонного сока. Овощи, креветки или колбаски, или даже мелкие фрикадельки вы добавите. Это уже по вкусу и желанию хозяйки. Представьте себе, что в Каталонии готовят каннелони. Говорят, что это блюдо когда-то привнесли в каталонскую кухню итальянские иммигранты. Его рецепт в приложении.